Мир вам, дорогие братья и сестры, по местной церкви Воскресения и все наши гости. Слава Богу, жизнь продолжается, церковь продолжает жить, функционировать, проповедники готовят проповеди и, естественно, выпрашивают у Господа темы и записывают где-то в своих потаенных комнатах, передают это все братьям, за которых мы должны быть благодарны Богу, и которые оформляют и выкладывают все это на сайт церкви. Слава Богу! Мы можем слышать Слово Божие, которое Господь говорит через братские уста. Что же Господь дал сегодня мне, для меня самого, как ободрение и для церкви нашей поместной? Книга пророка Исаия. 40-я глава, которую я люблю, и она все больше и больше мне открывается. Давайте мы прочитаем с 1 стиха по 5. «Утешайте, утешайте народ мой, — говорит Бог наш, — говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его за неправды его, сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это». Мы переживаем сегодня особое время, и можно будет сказать, что идем некоторой долиной скорбей, и когда они закончатся, никто из нас не знает. Но дело в том, что, как и во все времена, народ Божий, мы сегодня говорим о церкви, о невесте Иисуса Христа, нуждался в утешении. И давайте мы немножко посмотрим на прочитанные слова из книги пророка 40 главы. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш». Бог призывает кого-то быть утешителями. Утешителями народа его. Интересно то, что само слово «утешать» в Библии встречается трижды, и дополняя друг друга, все эти три упоминания имеют в виду вот что в переводе. «Утешать», «жалеть», «успокаивать», «ободрять», «давать надежду» или «моральную поддержку в час печали» или «скорби». Дорогие друзья, я думаю, что нам, как детям Божьим, есть о чем говорить, есть в чем утешать, есть к чему подводить, есть в чем успокаивать, есть чем ободрять и в чем давать надежду. Но давайте посмотрим немножко в целом на людей, не знающих Бога, которые не знают утешения, которые не знают утешителя, которые живут и очень часто находятся в больших стеснениях, в панике и в таком загнанном углу, что теряют смысл жизни и не видят ничего впереди себя. Я вспоминаю реальность того, что некоторые люди, имея заболевания серьезные, слышат от своих родственников. Я знаю, что даже врачи приглашают близких родственников больного и говорят, что вам надо готовиться. Ваш родственник не проживет и 2-3 месяцев. У него рак. И вы знаете, с чем подходят такие родственники, те же самые врачи, к больному? Они утешают. Но их утешение во лжи. их утешение в обмане. И они говорят: «Дорогой, дорогая, все будет хорошо, ты вылечишься, и мы будем еще жить, и мы будем двигаться дальше, и мы еще будем наслаждаться жизнью». При всем том, что внутри самих себя эти люди понимают, что они обманывают, и на самом деле они просто успокаивают, чтобы усыпить бдительность своего родственника с тяжелым диагнозом болезни. Дорогие друзья, мы, братья и сестры, имеющие Бога своим Отцом Небесным, знаем большее и имеем большее утешение от Бога нашего. И Господь призывает нас утешать друг друга. Здесь нет повеления к служителям, к проповедникам. Это обращение в целом к народу Божию. Мы все нуждаемся в этом. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему». Вы знаете, дорогие друзья, тяжелое время, конечно, и мы, как христиане, тем не менее, живя в этой плоти, находящейся в чувствах, которые подарил нам Бог от рождения, испытываем некие тревоги. И я вам скажу так о себе, даже когда не так давно, еще недели не прошло, как мне на работе сделали, как и всем сотрудникам, тест на наличие вируса, узнавшие мои родственники и по многим городам России, и в Америке молились за меня и спрашивали, как, что, к чему. И вот когда подошло время прихода результата, опять звонки посыпались. Как? Пришел вывод, пришло решение, есть надежда. И вы знаете, для меня самого было неким таким переживанием, какой же будет результат теста. Ну, результат был отрицательный, слава Богу. Я писал смски, я звонил, я благодарил за молитвы. И, вы знаете, как-то внутренне утешился, но при всем этом мы знаем еще одну сторону правды, которая также мы можем наблюдать, слышна, входит в наши уши, что, оказывается, этот вирус, может быть, и пройдет нас в своей первой волне, но он опять вернется. И есть такое понимание, что всем жителям Земли придется переболеть этим вирусом с различным результатом, с различным исходом. Так вот, дорогие друзья, утешай, не утешай, но есть ли утешение на самом деле? Есть ли утешение для нас, для детей Божьих? И вот пророк Исаия, будучи движим Господом, пишет эти слова: «От имени самого Господа утешайте, утешайте народ». При всем этом мы нуждаемся в утешении. Давайте мы посмотрим, что говорится дальше. Дальше говорится о том, что исполнилось время борьбы его, что за все неправды его сделано удовлетворение, ибо от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Давайте немножко справочки о пророке Исаии. Это великий пророк, который пережил пленение Израильского царства Северного. Он слышал происходящее, он был современником тех людей, своих по плоти братьев и сестер. Но мы знаем, что Южное царство было пленяемо позже. И народ Божий, иудеи были отведены в вавилонский плен позже. И дело в том, что уже к этому времени пророка Исаии не было. Его не было, но он получал от Господа пророческие слова. И он пишет так, как будто бы они уже претерпели все то, что должны были перенести. И более того, как он здесь пишет, что вдвое за все грехи свои они приняли. А при всем этом реально они сейчас даже не были пленены. Еще 70 лет плена не было. И мы смотрим, и мы видим, и понимаем, что уже и в этот момент пророк Исаия пишет, когда пишет эти слова, он говорит о том, что при всем этом, когда народ иудейский, Южное царство было в некотором таком состоянии переживания, потому что северные их братья, иноплеменники были отведены в плен, что это их тоже может коснуться, и реально коснется, потому что пророки об этом говорили. И они, переживая, вдруг оказывались теми людьми, которые нуждались в утешении. И Господь говорит им через пророка Исаия, утешайте, утешайте их. После пленения народа Божия, после 70-летнего срока, когда они вернулись на свою землю, пошла большая полоса тишины. 400 лет ни один пророк не провозглашает от имени Бога. И проходит как минимум, я посчитал, если иметь в виду 20 лет одно поколение, прошло 23 поколения, прежде чем наступает то, о чем говорит пророк дальше. Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте стези, степи стези Богу нашему и так далее. О чем это говорится? Сейчас это нам понятно. Мы знаем, Исаия говорит о Иоанне Крестителе, как о предтече нашего Господа Иисуса Христа, который эту миссию должен был выполнить. Но впереди еще 23 поколения. Впереди еще как минимум 470 лет. И уже здесь, на этом этапе, необходимо было каждое поколение утешать, утешать и говорить к сердцу Иерусалима. Дорогие друзья, суть даже не в том, что будет впереди, а что было впереди, после того, как Иоанн Креститель будет совершать служение свое, о котором здесь говорится. Пятый стих говорит, явится слава Господня. Явится слава Господня и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это. Вот в чем было утешение народа Божия. Многим, очень многим, почти 23 поколения не увидят славы Господа, не узрят спасение Божие в Иисусе Христе. Но для каждого из них была реальность личной встречи с Богом, которая выражалась в встрече персональной, в переходе через смерть. Дорогие друзья, Господь милостив к нам. Всякие пророчества, очень многие во всяком случае, имеют так называемые многоразовые планы свои. И то, что говорится о Иоанне Крестителе, мы сегодня можем говорить и говоря о времени пришествия нашего Господа уже за своей церковью. Обстоятельства те же самые. Должна явиться слава Господня. Народ Божий должен узреть спасение Божие, о чем мы скажем немножко попозже. Но перед этим должно быть время подготовки, время приготовления. И вот эти слова, о которых потом конкретно будет говорить Иоанн Креститель, касаются каждого поколения сегодня и нас. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу. Господь удивительным образом усмотрел для нас время некоторого покоя. Он закрыл нас в наших стенах, в наших домах. Мы не можем собираться, как тело Его, вместе, чтобы совершать заповедь Господню, вместе молиться, вместе петь, видеть лица друг друга. Но перед нами некоторая новизна, к которой мы не привыкли, но она должна быть очевидно перед нами сейчас открыта. И мы должны видеть в этом важность того времени, в которое мы живем. Приготовьте путь Господу. Приготовьте путь Господу. Мы не знаем, когда Он придет. Он может прийти в любое время для нас при всем этом. Пришествие Иисуса Христа за Своей Церковью будет через какое-то время. И те события, которые сегодня мы переживаем, это только начало всех событий. Начало болезней, как описывает об этом Матфей, цитируя слова Иисуса Христа. Это только начало, и не надо этому ужасаться. И наше утешение может быть очень удивительным на сегодняшний день. И я бы могу это сказать таким образом. Дорогие друзья, утешайтесь. И то, что сейчас, это еще цветочки. Более сложные пути и более трудные события для нас, через которые, может быть, нам придется пройти, они еще впереди. Впереди намного сложнее будет перед нами, чем то, что сейчас мы испытываем. И в чем же утешение? А утешение в том, что мы сегодня можем приготовить путь свой для Господа. Даже если нам придется сегодня встретиться с Господом, мы должны быть готовыми. Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. В чем это должно выражаться? Исаия пишет дальше. «Всякий дол да наполнится». Дорогие друзья, дол, долина, низина должна наполниться. У нас в нашей жизни так много этих низин. Смотрите, уныние, маловерие, да? Еще какие-то сомнения в нашей жизни. Это не что иное, как вот эти вот низины, которые не наполнены миром и благодатью Божией, потому что мы там. Мы смотрим вниз, мы не вверх смотрим на Господа, на небеса. Мы видим реальность, окружающую нас, и как Петр видит волны, мы тонем. И вот мы в этих низинах. Эти низины могут олицетворять наше состояние, наше осуждение других, наше недоверие Богу, отсутствие нашей радости, в чем мы должны пребывать. Но это тоже не что иное, как та самая долина, та самая низина, которая миром Божьим не наполнена. И вот мы должны заботиться о том, чтобы вот эти низины наши выпрямились, чтобы они наполнились Божьей благодатью. И это время сейчас, которое Бог реально дает нам. И мы дальше читаем. «И всякая гора и холм да понизится». Ой, дорогие друзья, сколько в нашей жизни этих гор, холмов, горы, гордыни, самомнения, самолюбования, холмы и еще каких-то превозношений. И даже вот на фоне этих событий, в которых мы живем, дорогие друзья, как мы, может быть, часто оказывались перед фактом, даже в своей голове, осудить кого-то. И в какой-то ситуации подчеркнуть именно явление суда Божьего в отношении кого-то. Смотрите, кто-то заболел, и действительно подтвердился коронавирус. Кто-то оказался в больнице, и не в какой-то, а в коммунарке. Кто-то оказался уже под ИВЛ, под этим аппаратом искусственной вентиляции легких. И мы, не затронутые этим, думаем, да, не зря, значит, он достоин этого. Господь наказывает моего брата или мою сестру. Он недостоин, а я достоин. И вот этот вот пересуды у нас в голове, в нашем сердце, это то лишнее, это те горы, это те холмы, которые свидетельствуют против нас самих. Как мы тщеславны, как мы о себе много думаем, и как мы торопимся в тех или иных ситуациях выносить суд Божий. А ведь мы не знаем реально, почему Господь допускает кому-то пройти через это. Что Господь добивается через это, что Он хочет. А мы уже что-то сделали. Мы опередили Бога, как судью в этих вопросах. И вот, дорогие друзья, это те самые горы и холмы, которые должны понизиться. Должны понизиться. Давайте уберем из своего сердца всякое самомнение с одной стороны и отсутствие осуждения. Будем любить и молиться за каждого брата и сестру и не допускать в своей голове, в своем сердце какое-то негативное отношение к этим нашим друзьям, именно потому, что Бог допускает им пойти своим путем. Кривизны выпрямятся. Кривизны, дорогие друзья, это синоним лукавства. Сколько лукавства в нашей жизни может быть? Кривизны эти, которые говорят о нашей неискренности и нашем лицемерии. Мы хитрим, мы лукавим, мы где-то пытаемся, где выгодно, предпринять свои решения, сказать, так сказать, свою правду в кавычках, где-то что-то пойти. В мире существует такая пословица: «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». И вот мы часто оказываемся вот такими умничками, умниками, которые пытаются обойти горы, и это нас заставляет лукавить и быть изворотливыми в этом мире. А Господь все видит. А Господь все видит, и Он очень печалится о наших этих кривых путях, о наших кривизнах. Дорогие друзья, есть ли чему выпрямляться в нашей жизни? И об этом говорит Исаия: кривизны да выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. Дорогие друзья, достаточно, хватит нам играть в христианство. Давайте мы будем искренними христианами. И Господь сегодня нас вот именно побуждает к этому, теми обстоятельствами, в которых мы живем, в которых мы оказались. Да, благословит нас в этом Господь. И только тогда, когда мы правильно пройдем этот путь, приготовь его Господу, выпрямим наши стези перед Богом нашим, наполним наши долы, наши низины, и всякая гора понизится, и неровные пути сделаются гладкими, только тогда, мы читаем, явится слава Господня. Только тогда мы можем сказать, пройдя все это и исправив, наполнив, а что-то разровняв, мы можем сказать: вот теперь я готов встретиться с Господом. Сегодня я готов перейти в вечность. Я готов узреть славу Господа и войти в Его полное спасение. Дорогие друзья, это может быть сегодня. Это может быть завтра. Мы знаем, что пришествие Иисуса Христа не будет сегодня или завтра. Во всяком случае, Слово Божие говорит о том, что это будет тогда, когда мы будем думать, что не сегодня это время. И даже вот то, что я сейчас сказал, это может быть мое ошибочное человеческое понимание и выражение этой надежды, что не сегодня, завтра. Как бы по событиям мы видим, что не сегодня еще. Еще смоковница не полностью себя проявила и так далее, и так далее. Но по-любому мы должны так быть готовы к встрече с Господом, как будто бы она персонально для меня будет сегодня. Пусть Господь нас благословит в этом. Дай Бог нам мудрости смотреть прямо. Во всяком случае, обратите внимание, когда Евангелист и Лука цитируют слова Иисуса Христа: когда начнет это сбываться, когда же начнет это сбываться? Луки 21 глава 28 стих. Тогда вы склонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Вы склонитесь означает поднимитесь, выпрямитесь, воспряньте. И потом уже следующая мысль: поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Мы не обожители, мы не земляне для того, чтобы здесь вечно жить. Мы все бренны, и наша земля, на которой мы живем, по которой ходим, это наше временное пристанище. И наше избавление от этой земли рано или поздно будет, но избавление от нее будет там для вечности. И Господь нас призывает, чтобы мы бодрствовали, и чтобы в этом мы были готовы. И уже Матфея 24 главе 42 стихе говорит: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». В который час не думаете, придет Сын Человеческий. Еще раз хочу задать вопрос. Когда же придет Сын Человеческий? В час, который не думаете. О, да поможет нам Господь быть готовыми всегда и не расслабляться. В заключение своего слова ободрение хотел бы прочитать дальше. Стихи после 5 пророка Исаия 40 главой говорит. Голос говорит, возвещай. И сказал, что мне возвещать? Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засохнет трава, увянет цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ — трава. Трава засохнет, цвет увядает. А слово Бога нашего пребудет вечно. Если сказать коротко, то слова, прочитанные с 6 стиха по 8, по первую половину 8 стиха, говорит об одном. Все мы когда-то умрем. И вот вторая часть 8 стиха говорит, а слово Бога нашего пребудет вечно. Дорогие друзья, слово Бога нашего пребудет вечно. Бог наш вчера, сегодня и вовеки тот же, и мы знаем, как его слово исполняется. Пройдут года, десятилетия, но слово Господа исполнится так же, как же оно исполнилось в отношении Иоанна Крестителя, почти через 470 с лишним лет. Дорогие друзья, 23 поколения как минимум прошли. И пришло ли это время? Иоанн Креститель пришел? Пришел. В отношении кого он говорил? О какой славе Господа тогда было проговорено? О славе нашего рожденного Спасителя, младенца Иисуса Христа от Девы Марии. И узрит всякая плоть спасения Божия, дорогие друзья, всякое око, всякое лицо узрело спасение Божие, но суть в том, что не все приняли это спасение. И мы сегодня из числа многих, всех, наверное, видевших это спасение, слышавших о нем, немногие, кто приняли это спасение. Слава нашему Богу! И к нам теперь относятся вот эти слова, заключительные из этого блока, который мы прочитали, 8 стих, 2 его часть. «А слово Бога нашего пребудет вечно». И вот я открываю последнюю книгу Святой книги Библии, 21 глава, предпоследняя книга Откровения. Дорогие друзья, с 1 стиха. «И увидела новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Дорогие друзья, мы только что прочитали, что слово Бога нашего пребудет вечно, пророк Исаия провозгласил. И вот то, что Иоанн увидел дальше, как бы перенимая эстафету, провозглашает, что же он увидел. Какое слово Бога нашего, которое пребудет вечно, святой город Иерусалим, сходящий от Бога он увидел, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Дорогие друзья, какие прекрасные слова. 4 стих и дальше. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, се творю все новое. И говорит мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне, совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой». Слава нашему Господу за Его Слово, которое пребудет вечно. И то, что Он сказал, оно исполнится. И в этом, дорогие друзья, секрет нашего утешения. Нам не надо, чтобы нас обманывали, говорили, что все будет хорошо. Все будет хорошо при наличии нашей смертельной какой-то беды, проблеме. Нет, мы знаем, что даже если будет какая-то проблема, и нам придется пройти через смерть или еще через что-то, какие-то долины слез, уныния, мы знаем, что солнце через тучи пробьется, и мы увидим нашего Господа, как Исаия говорит, увидим славу Господню. Мы будем с Ним, у нас есть надежда. Итак, слово «утешать» означает «утешать», «жалеть». Дорогие друзья, мы жалеем друг друга. Мы плачем и скорбим с теми, кто плачет сегодня, может быть, на больничных койках. Мы успокаиваем, мы вместе, солидарны, успокаиваем, что Господь носил, Он есть утешение. Мы ободряем, и ободрение наше в Господе Иисусе Христе. Мы указываем на Иисуса Христа и говорим, что Он есть победитель. Он есть тот, кто взял на себя наши болезни. Даем надежду. Да, да, мы имеем право, основание давать надежду, потому что наша надежда – Иисус, умерший и воскресший, в руках которого ключи ада и смерти. Он победитель, Он царь, царствующий, царь царей. Давать надежду и моральную поддержку в час печали и скорби. Это означает, если надо, мы где-то будем рядом и поможем физически. Мы вместе будем радоваться, надо будем вместе молиться, надо будем вместе будем плакать. Дорогие друзья, Господь повелел нам сегодня через пророка Исаия, еще с Ветхого Завета, повелел так: «Утешайте, утешайте народ мой». Говорит Бог мой, говорит к сердцу Иерусалима. Дорогие друзья, давайте мы, как бы адаптируя это слово к сегодняшнему времени, скажем: дорогая Церковь Божия, невеста Иисуса Христа, поместная Церковь Воскресения, утешайтесь, утешайтесь в Господе нашем. И это есть живая надежда, это есть живое утешение. Он есть начало и конец, Он есть будущность наша. Да будет имя Господа благословенно. Будем утешать друг друга сими словами. Не будем обманывать друг друга. Будем говорить о том, что да, все действительно на самом деле достаточно серьезно. Не будем гордиться, не будем превозноситься. Будем радоваться друг о друге, молиться, поддерживать руки друг друга, совершать служение и ожидать, если Господь позволит, теплится вера, что мы еще увидимся, мы еще вместе будем совершать заповедь хлебопреломления, будем радоваться и свидетельствовать о том, что ломимое тело за нас было в Господе нашем Иисусе Христе, и кровь Его была пролита не напрасно. Она сегодня живет, она сегодня течет в жилах наших, она дает нам жизнь, она сегодня нас пробуждает и ограждает от греха, дает нам силу для победы. Слава, благодарение Богу нашему, который есть утешитель наш в Духе Святом. Итак, пусть Господь нас утешает, но будем и то же самое совершать мы по Его призову, такому настоятельному. Еще раз, утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог наш, говорит к сердцу Иерусалима. И возвещайте ему, говорит к сердцу Церкви Божией, невесте Иисуса Христа, поместной Церкви Воскресения. Аминь. Да благословит нас всех Господь, дорогая Церковь.